Все удивленно смотрели на меня, когда я уверенно указал нужное направление, ведь последние 5 минут все становились и решали, кому куда двигаться, чтобы найти демонические врата. Маги знали примерный район, где они открылись, но более точные данные им недоступны. «Ты уверен?» – спросил Рогар. «У меня дар, я их чувствую. Тут недалеко, минут за 10 доедем». Он молча кивнул и, скомандовав всем двигаться за ним, поехал вместе со мной во главе колонны. Было удивительно, но никто спорить не стал, все молча двинулись следом. Через пару минут к нам прилетала демоническая птица, если можно так назвать этого мини-птеродактиля. Едва завидев птичку, тут же сбили точным и быстрым заклинанием. Как только заметили свет врат и копошение вокруг, меня отправили в хвост колонны к целительнице, а сами спешились и тихой трусцой двинулись к вратам. Что было дальше, догадаться несложно. Едва демоны заметили людей, заклинания озарили своим светом добрую сотню метров. Демонов сносило и разрывал, словно не магия, а волна цунами пронеслась в этом месте. Вокруг портала не осталось ничего, ни травы, ни камней. Даже внушительное дерево с диаметром ствола в полметра превратилось в мелкие щепки, которые унесло далеко вперед. Опасности больше не было, и мы с целительницей решили подойти поближе, а приблизившись услышали обсуждение. «Действуем по стандартной семе?» – спросил один из мужчин. «Да», – ответил Рогар. «Ты, как всегда, закрываешь врата и ищешь железо, которое могло остаться от демонов, а мы разойдемся кольцом и поищем, вдруг еще демоны остались и бегают где-то в округе». «Рогар, можно тебя на пару слов?» – обратился к преподавателю. «Только быстро, время не терпит, или ты снова что-то чувствуешь?» – просил, когда мы на 10 шагов отошли от группы. «Нет, врата мощные и прибывают чувствительность, пока мы их не закроем, я не смогу почувствовать демонов». «А ты еще и демонов чувствуешь?» – слегка удивился он. «Да, но не так ярко, как врата. А если демоны ушли слишком далеко, то могу вообще их не заметить. Тогда нам надо поскорее закрыть врата, а когда вернемся, жду подробный рассказ о твоем даре. Думаю, это очень важно. У меня есть идея получше, можно на той стороне допросить кого-нибудь, если там будет кто-то кроме гоблинов. Я помнил о том, что этих уродцев пытать бесполезно, они ничего не скажут хотя бы из принципа. А вот если он открывали врата на заказ, то на той стороне должны быть и сами заказчики. По описанию учителя, около портал суетились лишь гоблины. Нет, никто не ходит на ту сторону. Там только смерти врата могут в любой момент схлопнуться. Тогда я схожу сам. Я вижу, что врата еще полны энергии, ближайшее время не закроются. А на той стороне, можно довольно долго находиться без последствий. Но если использовать вот это, я достал из мешочка пару шариков адаптации, то пару дней вообще никаких негативных ощущений или последствий. Ты много раз ходил на ту сторону, сделал вывод Рогар, а я лишь кивнул. Ладно, пошли. Забросил один шарик в рот, разжевал, чтобы эффект был быстрее, и запил водой, второй передал учителю вместе с флягой, а он повторил действие. Стойте здесь, пока мы не вернемся. Если появится кто-то кроме нас, убить, а врата сразу же закрыть. Подготовьте пока тут все. На нас смотрело 2 десятка непонимающих глаз, которые расширялись с каждой секундой все больше. Сперва от того, что я достал оружие и приготовился создавать щит, учитель за моей спиной делал то же самое. У всех было недоумение, что мы задумали и почему так странно себя ведем. Предположение о том, что кто-то добровольно пойдет на ту сторону, ни у кого не возникло, а зря. По ту сторону была равнина, как всегда без намека на растительность. Лишь песок под ногами, редкие глыбы камней, куда ни кинь взгляд, и демоны в шоке, смотрящие на нас. Ничего необычного, в общем и целом. Осмотревшись и быстро прикинув расклады, принял решение к действию, ведь Рогар согласился, что по эту сторону опыта у меня больше и мои рекомендации будут иметь больший вес. Я же в свою очередь понимал, что до учителя мне далеко и распределять противников надо соответственно. Парочка справа у телеги моя, как закончу, помогу с остальными. Опасайся того длинного, похожего на насекомое, он очень быстрый и весь покрыт броней. Мелкого черного, не убивать, его и допросим. Ответа не последовало, так как Рогар, создав щит, тут же рванул в указанную сторону. Я же направился к паре гоблинов, что до сего момента усердно крепили вязанки трав и веток к своим ящерам. Мне повезло, что они были слишком увлечены занятием и смог пробежать половину пути до них, лишь затем они обернулись на крики и вспышки магии, которые позади меня устраивал учитель. Опасения не подтвердились, и гоблины не были сильными магами. Скорее всего, это были слабейшие, которых и оставили для погрузки растений. Гоблины бросили свое занятие и, достав ножи из-за пояса, бросились ко мне. Один из них явно хотел меня просто зарезать, в то время как у другого ножей было сильно больше двух, и он ловко метал их в меня. Три заклинания и парочка грузчиков падает замертво, на с одной вязанки травы, которая находилась сбоку, что-то мелькнуло в мою сторону, а лицо тут же пронзила боль. Очевидно, что какая-то тварь бросилась в немногое, незащищенное место на теле. Решив не терять время на отрывание твари, просто махнул мечом перед лицом, и обзор снова свободен. Мне удалось одним взмахом отделить туловище от конечностей, который начал срывать с себя на бегу, бросившись на помощь Рогару. А помощь была уже не нужна. Учитель держал за ногу бесенка, пока тот верещал, болтаясь вниз головой. Я был под огромным впечатлением, ведь пока я убивал всего парочку относительно безобидных гоблинов, мой учитель буквально расчленил шестерых взрослых демонов и изловил мелкого. Сейчас он, весь заляпанный черной кровью и розовой слизью, безумно улыбался, изредка встряхивая бесенка, чтобы тот не уцепился за штанину. Когда я подошел, Рогар опустил мелкого между нами, создав вокруг купол. В обычное время он мог бы защитить небольшой отряд, стоявший плотно друг к другу, но сейчас удерживал бесенка внутри. «Откуда вы пришли?» Упокоив мелкого и объяснив, что если ответит на вопросы, то я не стану его убивать, бесенок указал направление, сказал, кто правитель в городе и какие рядом приметные ориентиры. Последними оказались зыбучие пески, судя по описанию. «Как вы нашли эти врата?» «Не нашли, мы искали еду и нашли другие, там набрали еды, но, когда вернулись, врат уже не было. Что успели наторговать, отдали племени, чтобы те открыли для нас другие врата». Начал сбивчиво рассказывать историю демоненок. Логика в этом была. Та павшая шестерка была низшими демонами, и действительно, вместо опасных поисков, было проще обратиться к гоблинам. Из условий, сперва гоблины выгребают из врат что хотят, затем оставляют низшим открытый портал и уходят. Самое интересное, что если подумать дальше, то гоблины сильно подставили демонов. Они, насколько я успел понять, осторожные чаще всего. Выбегут, соберут немного ресурсов и назад. Видимо, знают, что вскоре приедут люди и всех убьют. А вот демоны, попав в мир людей, немного отъевшись растениями, отправляются на поиски мяса. Их чутье позволяет найти скопление живых существ, которыми чаще всего являются деревни и города людей. Итак, гоблины в двойном плюсе, ведь не только собрали много всего во время вылазки, так еще и с демонов взяли плату. Выяснилось, по прибытии к вратам, мы убили всех, кто был в мире людей, и ни одного демона или гоблина не должно гулять в окрестностях. Когда допрос был закончен, Рогар убил мелкого, сказав, что лично он ничего не обещал. Учителя мало интересовали деньги, он собрал лишь демоническое железо. А вот я был не против подзаработать, потому вырезал источники демонов и положил их в кубы, комплект которых само собой всегда с собой. Ну и трех ящеров, на которых приехали гоблины, накормил шариками, связал в цепочку и повел на выход. Если с источниками Рогару было все понятно, то на ящеров он лишь покачал головой в знак, что я занимаюсь ерундой, по его мнению. Ага, ерундой. Они огромных денег стоят, которые мне явно еще пригодятся. Глава 14. Интересно, это его сын, Даниэль? Если бы у Рогара был сын, он точно такой же монстр был. А на этого посмотри, он щуплый совсем и хилый, по сравнению с Рогаром, да и лицом не похожи. Но что-то есть, это да, что-то в них общее точно есть. И я, кажется, догадываюсь. Ну, не томи. Всегда, после таких выездов, Рогар до самого города улыбается как умалишенный. Ну это все знают, да. Сперва порубит десяток другой демонов в мелкие опилки, потом всю дорогу скалится. Так и пацан этот теперь с такой же улыбкой, посмотри, сюда оба хмурые ехали, слова лишнего не вытянуть. А сейчас вон счастливые, общаются о чем-то. И это после того, как они через врата ходили. Я рядом постою и два дня спать не могу, а у этих словно наоборот все. Заешь, ты, наверное, прав. Видимо, Рогар нашел такого же, как и сам, а теперь тренирует. Все может быть. Хорошо, что этот здоровяк не буйный и вообще на нашей стороне. Это точно. Именно такие разговоры вели маги, которые ехали позади Аристарха и Рогара. Держались на очень почтительном расстоянии, ведь не только побаивались одного из величайших воинов королевства, но и впервые видели демонических зверей, от которых неизвестно чего ждать. Рисковать никто не отел, оттого и не приближались. Заехав в город, маги с облегчением сменили маршрут, отправившись кому куда надо, но ни один из них еще долго не забудет этот день. Двое сумасшедших, прямо на их глазах прошли через демонические врата на ту сторону, вышли все в крови демонов и вывели их ездовых животных. При этом счастливые да нельзя, такое даже в барах не рассказать, могут и в клевете обвинить. Скорости тебе не хватает и силы. Ты как маг очень неплох для своего возраста, а как воин отстаешь. Я в твоем возрасте вдвое больше и быстрее был. Мне бы для сегодняшней заварушки и магия бы не понадобилась, будь такая нужда. Тебе бы кровь моего племени, вот тогда бы из тебя воина можно было бы сделать. Ух, как представлю, аж не по себе. Я это прекрасно понимаю, но что есть, то есть, да и учиться мне надо. Я же в академию за знаниями пришел, а тело в порядок привести и позже можно. А что значит кровь племени? Ну так мои предки не местные. В время последней войны с демонами, предки как раз через эти земли ехали. Так вышло, что пришлось им тут осесть. Было на полсотни семей всего. Так повелось, что с местными кровь мешать не принято было, ведь кровь племени чиста и сильна, а стоит ее разбавить, как начнут рождаться хилые да убогие. Все мое племя, как я, были большие, сильные и вроде как лучшие кузнецы, но то не сохранили. Ну и с родней детей заводить нельзя, об этом ты и сам должен знать. Мне оставалось лишь кивнуть, чтобы не упустить редкий момент, когда Рогар охотно общается. Так вот, застряли мы на этих землях, затем постепенно количество людей из моего племени начало сокращаться. Сперва в битвах демонами погибали, затем в одиночестве умирать начали, ведь из небольшой группы людей толпу не сделать, все рано или поздно друг другу родственниками станут. Так может все и с местными семью стоило завести, возможно, но тут уже гордость. Когда тебе с рождения устои прививают, сложно от них отказаться. Какое-то время мы ехал молча, думая о своем, но затем у меня назрел вопрос: а почему вы не отправились в путешествие, на поиски своего племени? Ну, причин много. Мир великий неизвестно насколько, хватит ли он и жизни, чтобы его весь объехать. А если хватит, то не получится ли ситуации, что я проехал мимо, а мое племя было в дне пути, но сбоку от моего маршрута? Ну и провести всю жизнь в седле, в одиночестве, с призрачной надеждой. Лучше прожить свою жизнь в комфорте и сытости. Так может все же стоит немного пересмотреть семейные ценности. Завести таки семью, вы последний представитель своего народа, а раз так, то и осудить никто не сможет. Можно совсем немного изменить ваши традиции. Например, заменить сальных соплеменников на просто сильных воинов или магов. Выберите себе жену под стать, чтобы если не физически, то с большим магическим даром. Так есть все шансы, что кто-то из детей пойдет телом в вас, а магией в жену. Это же еще лучше, чем было получиться. Ой, больно ты много знаешь, своих детей сперва заведи, потом рассказывай, что там и как, слегка вспыли учитель. Так вышло, что побольше вашего, по всей видимости, там не все так просто, как кажется. Могу рассказать, если интересно. Не интересно, но раз нам еще долго ехать, можешь немного рассказать, что ты там знаешь. Не думаю, что больше моего. Ну ладно, про то, что сильнее всего кровь передается не от родителей, а от бабушек и дедушек, вы конечно же знаете. Больше шансов унаследовать способности и болезни именно от них. Вы сильно на отца похожи, каким он был. Отец-то не человек, а зверь. На кулак шире меня и выше, да и скорости ему было не занимать. Но вы на кого больше похожи, на него или на мать? На него, конечно, у матери другие таланты были. Ну вот, первый балл в сторону того, что ваши дети сильную кровь унаследуют. Особенно если их много нарожать, то кто-то точно копией вашего отца будет. Все? Нет, конечно. Есть еще понятие телегонии. Представьте двух зверей, у которых мех чистого белого цвета, но стоит ей хоть раз спариться с самцом другого цвета, и дети никогда не будут такого же белого цвета. У людей подобный эффект также прослеживается, но не в столь явной форме. Мы слишком сильно друг на друга похожи, но тем не менее, какие-то черты или привычки первого мужчины дети могут унаследовать. Ты себя слышишь? Это же даже звучит неправдоподобно. Я в такое не верю. Да и откуда ты это мог выяснить? Тайм рода, которого нет, именно. Но тем не менее, В общем и целом, рекомендую взять в жены невинную девушку с сильным магическим даром и нарожать кучу детей. Это будет идеальный выбор, чтобы был большой шанс сохранить чистоту крови. Это все? Нет, это базовые условия, но есть и еще хоть не столь значимые. Далее озвучивал все, что всплывало в памяти, хоть и не мог вспенить, что их этого правда. Были рекомендации как по питанию, так и по биологическим циклам и возрасту, а почему так и у самого ответа не плюс было, ибо не помнил. Пока мы ехали в академию, остальные маги разъехались. А куда можно пристроить ящеров? Спросил я учителя. Думаю, в общий хлев их ставить нельзя, по многим причинам. А так как это демоны, хоть и низшие, то и содраться должны как демоны. Поехали к корпусу демонологов, у них есть камеры для содержания демонов. Академия держит в заключении демонов, изредка, но бывает, что привозит недобитка какого для изучения, но долго они не живут. Как правило, демоны на контакт не идут и очень агрессивные, таких только на опыты изучения анатомии. Добравшись до корпуса демонологов, никого там не нашли. Точнее, я остался сторожить ящеров, а Рогар отправился внутрь. Не найдя людей, прошелся в подвал, ведь именно там были камеры для демонов, и найдя искомое, вернулся. Поели, в подвале 10 камер, все пустые. Все бы ничего, но ящеры напрочь отказывались спускаться по лестнице. Я начал оглядываться по сторонам. «Что ищешь?» – спросил учитель, пытаясь затолкать одну особь на лестничную клетку. «Да что-то потяжелее и покрепче. Зачем врезать этим тупым созданием? Они очень упертые, но, если их знатно приложить, сразу становятся шелковые». Рогар тут же размылся тенью в воздухе, а мгновением спустя послышался хруст костей. Ящер, который первым стоял в очереди на спуск по лестнице, врезался нижней челюстью об первую ступень, и та промяла подбородок. Ящер нелепо плюхнулся на задницу и полминуты пялился в стену пустым взглядом. Когда мысли снова посетили его голову, он опасливо покосился на Рогара и без возражений двинулся по лестнице вниз. Остальные ящеры, наблюдавшие эту картину, явно сделали выводы и также начали спуск. Целительница отделилась от нас еще на мосту, поэтому мы были вдвоем и, попрощавшись друг с другом, отправились каждый в свою сторону. «Аристарх, проснись, ты там, нам надо срочно поговорить». Именно эти слова, вместе с стуком в дверь, разбудили меня на рассвете. Судя по голосу, стучал зав кафедры демонологов. Пришлось вставать и идти открывать дверь. «Ой, ты еще не одет?» Почему-то удивился зав и отвернулся. Благо, что на коридоре больше никого не было. Мимолетом подумав, чего он смутился, вроде я не барышня, чтобы чего-то стыдиться, но и местное воспитание забывать не стоит. «Проходите», — сказал, надев штаны. Рогар сказал, что это ты изловил демонов и привел в академию. Спросонья не понял, о каких демонах речь, но спустя секунду дошло, что речь об ящерах. «А, да, мы вчера привели демонических ящеров. Простите, но не смогли придумать, куда их дети закрыли в камерах вашего корпуса». «Да, так господин Рогар и сказал. У меня другой вопрос, что ты собираешься с ними делать? Убивать по одному, вынимать источник, а мясо жарить и есть?» Настроения от такого пробуждения не было, поэтому ответил шуткой, на вроде бы очевидный вопрос. Дин глаз учителя немного дернулся, пока он осознавал сказанное, затем он дважды набрал воздуха, чтобы что-то сказать, но оба раза передумал. Лишь с третьей попытки он заговорил, скорее всего осознал, что я шучу. «Вы же не серьезно, а есть возражения?» «Ну конечно, источники мы можем тебе отдать, если они так нужны, но вот резать демонов на мясо, это же кощунство по отношению к науке. Академия может выкупить их по 5 эргов за каждого», с энтузиазмом поведал учитель. «Хорошо, 5 эргов и кило мяса за каждого». «Хорошо, и кило мяса. Так вы серьезно собирались их съесть? Они же несъедобные». «Ну, теперь мы этого не узнаем, а вот мясо точно съем с превеликим удовольствием». Настроение тут же улучшилось, ведь я стал намного богаче, чем пару минут назад. Еще и мясо, по которому успел соскучиться. Ввиду дефицита этого продукта в королевстве, готовить его не умели. Как правило, или варили, или жарили на сковороде, без специй и соли. А вот у меня, следующий выходной будут шашлыки. Пожалуй, надо будет скоптить то, что останется, оно и долго в сохранности будет и в принципе очень вкусно. Но это будет потом, а сейчас у меня интереснейшая лекция по изучению разных заклинаний. По факту лекция исключительно для артефакторов, но сегодняшняя тема интересна тем, что нам покажут и несколько десятков боевых заклинаний, а затем объяснят, как делать защитные артефакты, которые будут работать особенно хорошо против тех или иных типов заклинаний. В кабинете ректора. Господин ректор, можно, дорогар, проходи. По какому вопросу? Хотя дай угадаю, ведь ты самый редкий гость в этих стенах. Наверное, снова хочешь расширить и улучшить свои площадки для тренировок. Нет, я по поводу студента Воронера. Даже так, не помню прежде, чтобы кто-то из детей тебя волновал. Неужели он смог победить тебя, и ты отказываешься его дальше обучать? Ректор шутил и попал в цель, лицо громилы перекосила улыбка, граничащая со скалом. Куда ему убогому? Нет, я по другому поводу. Как вам, наверное, уже известно, мы вчера ездили закрывать врата. Мы, этого мне не говорили. Нет, то, что ты ездил, я знаю, было бы удивительно, если бы ты пропустил такое событие. Но неужели ты взял с собой первогодку? Взял и ни разу не жалею. У парня оказался дар, он чувствует врата и демонов задолго до того, как их увидит. А по нашим правилам, я обязан доложить о подобном. Хм, действительно интересно, это все, что ты хотел сказать? Почти. Он повел себя очень достойно и бился на ровне со мной. Не умаю, что на него стоит распространять правила третьего года. Если парень изъявит желание, то я бы и впредь брал его с собой на подобные выезды. Немного подумав, ректор дал свое согласие, на чем разговор и был закончен, а Рогар отправился на занятия. «Хаэм, что же мне теперь с тобой делать?» – спросил сам у себя ректор. Этот дар был ей уникальный. Им обладал как сам старик, так и его брат, глава государства. Про сыновей ничего не известно, но будет неудивительно, получи кто из них подобное. Дар не то чтобы являлся тайной, просто был настолько редок, что о нем практически никто не знал. А вот чего не знал почти никто, так это того, как его можно развить. Чувствительность к вратам и демонам – лишь первичные признаки. Сам дар позволял чувствовать энергетические поля вокруг себя и их колебания. Демоническая энергия служила точкой раздражения энергетического поля, потому и особо ярко ощущалась людьми с подобным даром. Но самое главное не это, а то, что со временем можно было не только чувствовать энергополе, но и влиять на него, валять без помощи заклинаний. Глава 15. Учебная неделя пронеслась как птица. Я выучил десяток новых заклинаний разных направлений и теперь перед сном отрабатывал их на скорость. Чтобы ничего не забыть, заклинания пришлось зарисовать в мою личную тетрадь. Ничего такого, всего лишь чертеж на три плоскости, если это надо. Хотя большинство заклинаний были плоскими и напоминали печать или снежинку. Когда Фергус впервые увидел мой способ рисования трехмерных заклинаний, то он ничего не понял. Было непонятно, почему до сих пор никто не догадался просто отображать три плоскости в виде чертежа. Когда же я объяснил, как это работает, на простых примерах с геометрическими фигурами, преподаватель как-то многозначно посмотрел на одну из статуэток. Это были не просто статуэтки, а трехмерные заклинания, выполненные чаще всего в дереве. Были также и из камня или железа, но, видимо, из дерева вырезать было проще всего. А тут мой лист бумаги, на котором можно отметить мельчайшие тонкости, главное уметь читать чертеж. «Ты понимаешь, что ты натворил, Ирод?» – как-то обреченно спросил учитель. «Упростил всем жизнь?» – флегматично спросил, продолжая запись всего, что посчитал важным. «Нет, ты разрушил одну из многовековых традиций, а также решил одну из проблем». Подняв взгляд, посмотрел на печального Фергуса. До этого дня нельзя было создать полную книгу по артефакторике, ведь объемные заклинания надо было учить на практике, а не по рисункам. Если обычные маги давно придумали удобные для изучения и записи, плоские заклинания, иногда многоуровневые, но тем не менее плоские, то вот артефакты по сей день имеют разные формы и размеры. Понял, да, о традиции, лишь артефакторы проходили многолетнее обучение, и наша профессия считалась сложнейшей, все по той же причине. Чтобы воссоздать какой-то артефакт, надо его изучить вживую. Другую магию можно изучать и дома, но не артефакторику. До сего дня. Метод Воронера. Что? Не понял учитель. Я хочу, чтобы чертежи объемных заклинаний называли методом Воронера. Если этот метод вообще допустит к использованию, поняв мой молчаливый вопрос, учитель пояснил. Вечером пойду к ректору, если он посчитает твои чертежи рациональными и эффективными, то мы начнем их использовать. Но если окажется, что он слишком сложен для изучения или нанесет значительный финансовый ущерб, то тебе запретят использовать или передавать эти знания. А во, что-то новое. Кто в здравом уме, будучи магом, откажется от развития магии и пополнения знаний? Видимо, я чего-то не знаю. Выходной провел все так же, покормил и подлечил детей за стеной, прогулялся по городу, помедитировал на крыше башни, куда стекалась мана. С детьми были изменения, больных в этот раз было куда меньше, а взрослые, которые за ними присматривали, вроде как успокоились и начали ко мне лояльно относиться. Остаток вечера не знал, чем занять, потому отправился на спортивную площадку, чтобы поупражняться с мечом и в маге. Будучи уверенным, что никого не встречу, достал свой меч, отработал все стойкие выпады, которые придумал для меня Рогар, но затем увидел и самого учителя, который сидел на лавке у здания и о чем-то усердно думал. Будучи человеком воспитанным, трогать его не стал, ведь неизвестно, он просто отдыхает или обдумывает что-то важное. Но спустя полчаса, учитель словно отмер, обратил внимание на меня и подозвал. «Привет, я придумал план развития, который тебя неплохо усилит. Мы его уже обсудили с целительницей, она знает, что надо делать. Демонические источники у тебя еще остались, да куда же им деваться? Так быстро все не усвоить, а продавать подобное не вижу смысла. Это верно, но усвоить, как ты выражаешься, уже можно было. Просто ты сам их поглощаешь, а все остальные делают это во сне, с помощью целителей, которые работают гораздо эффективнее. Но я не о том. Послезавтра тебе улучшат энергосистему на практическом занятии для целителей. С собой возьмешь 3 средних источника и утром придешь в корпус целителей к первому занятию. Спасибо большое, я очень ценю вашу заботу. Может, я могу чем-то помочь? Вы так усердно что-то обдумывали. Да, первогодка мне точно поможет найти последние 1,5 кило демонического железа. Нет, этот товар так просто не купить. Но думаю, десяток другой выездов к вратам и смогу добрать нужное количество. Всего 1,5, уж с этим-то я точно мог помочь, имея собственные шахты в мире демонов. Вопрос только в доставке. Только не говори, что у тебя еще есть. Не смотри так, я в курсе, что ты перед поступлением продал большую партию железа. Очевидно, что продал, чтобы хватило на обучение. Демоническое железо просто так не продают. А будь у тебя еще... ты бы единым мечом не ограничился. Думаю, рассказывать всю правду о себе не стоит. Что-то я и так последнее время слишком много раскрыл. Ну, думаю, мои связи позволяют добыть еще. Возможно, смогу договориться о скидке для дорогого мне учителя по физической подготовке. Рогар посмотрел прямо в глаза, ожидая увидеть там намеки на шутку. «Если достанешь мне необходимый объем, я и по двойной цене возьму», произнес он, словно не веря в то, что я могу помочь, и он озвучивает мне подобное. По двойной не надо, я действительно очень вам благодарен. Кстати, зачем вам оно, если не секрет? Да какой там секрет, уже вся Академия давно знает. Реализую одну свою задумку, кстати, Фергус тоже учувствует. В общем и целом, делаю идеальную секиру. Она будет не только исключительно под меня и так, как я мечтал, но и с дополнительными свойствами. Затем мы отправились в его кабинет, где Рогар показал мне чертеж с кучей приписок. Двусторонняя секира, монструозного размера, под стать учителю, выглядела впечатляюще. Фергус каким-то образом очищал и меня свойства демонического железа, и от изначального объема оставалась треть. Но эта треть, по словам учителя, намного превосходила даже мой меч. Более того, они разработали целую связку заклинаний, которую уже нанесли на рукоять. Ее останется соединить с лезвиями и частями заклинаний уже на них. Секира могла буквально менять свой вес во время боя, например, становиться легче при взмахе и утяжеляться при ударе. Было подозрение, что масса ее оставалась неизменна, а менялась лишь кинетическая сила, но я не настолько познал артефакторику, чтобы делать однозначные выводы. Остальные заклинания были вторичными, например, вложенное лечение или щит. Так все и вышло, когда я через день пришел в нужный корпус, меня попросили раздеться до пояса и лечь на артефактный, диагностический стол. Хотя из вторичных, мне понравился магнетизм. Для секиры не нужны были ножны, одеваешь что-то похожее на скрытую кобуру, с небольшим диском на спине, и секира намертво к нему прилипает. Абсолютно все вложенные заклинания активируются и управляются самостоятельно, и Рогару предстоит куча тренировок, чтобы отточить эти навыки до автоматизма. «Очень неплохо, я под впечатлением», — озвучил мнение после увиденного. «Конечно, неплохо, Мы с Фергусом потратили не один год на разработку, а больше туда заклинаний не поместится, задумчиво уточнил я. Зачем? Мне для боя этого более чем достаточно. Другие атакующие заклинания будут только мешать, я уже думал об этом. Да зачем атакующие? Например, можно сделать радар. Радар? Тут я понял, что не только такого слова местные не знают, но и что снова палюсь. Я так назвал свой дар. Дар-радар. Вот тут на лезвии много свободного места и можно инкрустировать камни или просто сделать отверстие и залить магическим раствором. Они будут светиться и показывать точное направление до демонических врат или самих демонов. И зачем? У нас же есть артефакт это показывающий. Забыл? Нет, и я отлично помню, как вы потом не могли понять точное направление, только примерное и то без расстояния. Так, а по-другому и не бывает, скептически посмотрел учитель. Потому, что артефакт сам пытается определить энергетические возмущения, а надо, чтобы ему помогали другие артефакты. Этот вопрос я на днях изучил основательно, не по программе, а из любопытства, хотя в следующем году будем проходить эту тему. Оказалось, что близ городов и деревень, разбросаны или найдены камни с нанесенным на них заклинанием, на определенном расстоянии, артефакт срабатывал и передавал данные о срабатывании в башню магов. Те самые черные башни в городах, где живет управляющий род. Маг на другом артефакте, похожем на часы, видит направление, где появились врата и выдвигается на ликвидацию угрозы. Каждый маг, следящий за часами, прекрасно знает, где какие камни и артефакты лежат и примерно понимает направление и расстояние, а дальше все происходит как на нашем выезде. Я плохо понимаю, что ты имеешь в виду, пойдем к Фергусу, ему расскажешь. Как бы у старика окончательно нервы не сдали, он и так успокоительное принимает после моих чертежей. Ха, я наслышан, тогда целительницу с собой возьмем, обозначил улыбку Рогар. Чертеж секиры брать не стали, так как у артефактора была своя копия. Так вот, господин Фергус, сейчас радиус артефактов обнаружения охватывает всю площадь, но не перекрывает. То есть, если врата будут идеально между камнями, то в теории они не сработают, в любом другом случае сработает лишь один. Но если их количество увеличить, так чтобы радиус работы одного артефакта доставал до другого, то срабатывать будут минимум два, а то и больше, во время пояснения рисовал схему задумки на доске. Далее, нам надо будет измерить или интенсивность сигнала, или время, за которое он доходит до артефакта. Так мы сможем определить довольно точно, на каком расстоянии открылись врата от каждого артефакта. При срабатывании двух, будет точная линия, на которой врата, а между тремя камнями и вовсе будет точка с точным местоположением. Таким образом, у нас будет сеть артефактов с указанием точного местоположения. А если их местоположение нанести на артефактную карту, то и вовсе все упростится до максимума. Глянул на карту и видишь врата, вместо круга, который показывает лишь направление. Рогар вопросительно посмотрел на Фергуса, ожидая его мнения по поводу моей сотовой сети. «Ну сука, ну как так-то?» Со вздохом обреченно казал артефактор. «Ну за что мне это?» Дыхание участилось, словно воздуха стало не хватать, выступил пот, а правая рука потянулась в сторону сердца. Рогар взял его под локоть, а целительница тут же начала диагностику, по итогам которой Фергуса усадили, наложили заклинание и дали выпить какое-то лекарство. «Хаэм, ты был прав», признал Громила мои опасения. «Судя по реакции старика, в скором времени мы больше не будем часами бродить по лесам в поисках демонов». Хотел было пошутить, что только пришла идея, как сделать так, чтобы артефакты дополнительно демонов убивали и врата закрывали, но думаю, Фергус этой штуки не переживет, оттого промолчал. Пары дней позже, перед тем, как начать диагностику, целительница внимательно осмотрела мои шрамы, посочувствовав и спросив, как это было. Рассказывать не хотел, просто ответил, что демоны подрали. Сама диагностика была интересной, надомной появилась схема моих энергоканалов, которую стали устно разбирать практически по сантиметру. Затем начали отображаться и другие внутренние участки организма в непосредственной близости от каналов. Целительница заранее составила план действий, который отобразила в изображении другим цветом, все это в моей памяти, выслала под названием голограмма. «Ну а теперь, тебе пора поспать». Это было последнее, что удалось запомнить перед вспышкой заклинания, которое погрузило меня в сон. Проснулся уже в палате, на кровати, которую, как мне кажется, уже закрепили за мной, ведь тренировки Урагара были не только жестоки, но и приближены к реальному бою. Чувствовал себя отлично, более того, кровать подо мной была сухая и приятно пахла. Поглоти я сам три источника, то постельное можно бы было сжечь, а помещение на год оставить проветриваться. Надеюсь, что сделали все запланированное. Надо было довести до конца исправление моих каналов, провести несколько новых и соединить мостами уже имеющиеся. Если до сего момента мои энергоканалы напоминали очень скромную кровеносную систему, то теперь походи на паутину. Больше всего изменений было около центральных нервов и головного мозга. Пока смотрел изменения и одевался, мне принесли поесть, попутно сказав, что все прошло по плану. Не так как в столовой, а по сути воду, хлеб и сухофрукты, но с голоду очень даже ничего. Судя по положению солнца, недавно закончились занятия и до ночи времени достаточно. Отправился в корпус физической подготовки, где и нашел Рагара. Ну вот, первый этап пройден, теперь надо это закрепить. Как я и говорил, у тебя на груди два новых энергоканала, к ним и надо запитать заклинание. Ты уже его выучил? Конечно, выучил. Узнав о предстоящем, я кучу часов потратил, чтобы привыкнуть не только в любой непонятной ситуации создавать его вместе со щитом, но и удерживать длительное время, отвлекаясь на другие задачи. Заклинание после создания следовало разместить на груди, где оно будет подпитываться от специальных каналов. Далее, его надо удерживать в таком состоянии во время всего боя. Вот тут уже было сложно, ведь стоит отвлечься, как оно развеивалось или впитывалось. А мне не только его надо держать под контролем, но и активно воевать, параллельно создавая другие. Пришла ассоциация, что теперь я музыкант, у которого три руки и для каждой свои ноты. Значит, ты уже понял, почему мы сотни раз отрабатывает не только выпады с ударами и блоками, но и связки движений в различных ситуациях. Теперь тебе еще меньше возможности отвлекаться и обдумывать свои действия, тело должно жить своей жизнью, а разум своей. Заклинание закрепилось на груди и активировалось. Рагар сделал то же самое параллельно со мной. Ну как ощущения? С намеком на улыбку спросил Громила. Необычно, словно в воде нахожусь, ну или воздух очень плотный, описал ощущения. Ничего, месяц-другой и привыкнешь. Сегодня у тебя легкая разминка. Не торопясь, пройди полосу испытаний. И все, с сомнением просил я. Как пройдешь, спроси еще раз, с издевкой ответил учитель. Двигаться было сложно, словно я действительно под водой. Нет, не настолько точно, что-то среднее. Точнее будет сказать, я словно против сильного ветра двигаюсь. Мышцы при этом начали ныть уже на первых шагах. Когда приблизился к первой ступени полосы, то перед лицом проплыла муха. Да, в этом мире были мухи, такие же, как и на земле. Но еще пару минут назад, это были стремительные создания, носящиеся на большой скорости и почти неуловимые. Теперь же она летела намного медленнее, больше напоминая полет мотылька. Прикинув в уме, решил, что стало от 3 до 5 раз быстрее. Остановился, подобрал камешек, поднял примерно на метр и отпустил, считая про себя секунды. Расстояние небольшое и примерное время падения каждый может представить, не надо высчитывать ускорение свободного падения и тому подобное. Камешек упал после 3,5 секунд. А значит, мои теоретические расчеты относительно верны. Тут же в голове промелькнула мысль, насколько увеличилась нагрузка на нервную систему и мышцы тела. «Кажется, кому-то завтра будет очень плохо», – прошептал и продолжил тренировку. Глава 16. Утро выдалось замечательным, погода была теплая и солнечной. Весь стол моей личной комнаты был заставлен пустой тарой от еды. Прогнозы не сбылись, на утро ломки после тренировки не было совсем, как и других последствий. Все просто, полную гамму ощущений я испытал уже через минуту, после того, как деактивировал заклинание ускорения. К сожалению, ускорялось не тело, а лишь нервная система и мозг. Данное заклинание позволяло намного быстрее реагировать на что угодно и двигаться в несколько раз быстрее, но вот беда. Тело к такой скорости было не готово. Рагар сказал, что дело привычки и буквально через пару месяцев регулярных тренировок тело адаптируется к новой задаче. Когда мой забег по полосе препятствий был закончен, причем на середине ввиду отсутствия сил на дальнейший путь, я деактивировал заклинание, чтобы понять последствия его использования. Так и стоял целую минуту, пока адреналин не покинул мое тело. Далее, показалось, что по мне ударили палками, одновременно везде, отчего я свалился на землю подвывая. Студент из целительского факультета, помогли частично заблокировать боль и проводили до корпуса лекарей, где долгих полчаса меня приводили в норму. Проблема была в том, что даже после лечения магией, боль и усталость возвращались, да с каждым разом слабее, но тем не менее, добравшись до своей комнаты, пробыл там час, но затем пришлось идти в ресторанчик на территории академии, за новой едой. То, чем покормили в лазарете, быстро переварилось и ушло на строительство новых мышц, а организм потребовал новой пищи. «Твоя идея, ты и воплощай», — сказал Фергус, когда я пришел на практическое занятие по артефакторике. Это значило, что мою идею о сотовой магической сети одобрили. В кабинете уже была куча булыжников в половину головы, которую следовало превратить в артефакты. Представив, сколько потрачу времени на каждый артефакт, стало нехорошо. Значит, надо как-то оптимизировать процесс и тем самым ускорить его. Ведь умный человек никогда не хватается за работу, получив задание. Насперва все хорошенько обдумать и составить план, а время на его составление – окупиться в процессе. На раздумья ушло полчаса, и я не придумал ничего лучше, как сделать оттиск, чтобы не пришлось делать отдельную гравировку на каждом камне. Можно было нарисовать заклинание специальной краской, но подобное будет крайне недолговечным. К концу занятия я успел подготовить металлическую пластину, к которой приделал рукоять, а также выгнул из проволоки часть заклания, понимая, что многие детали все же придется дорабатывать вручную. Затем пришлось посетить другие занятия, коими были две общих лекции. Когда освободился, отправился в корпус магов земли, намереваясь найти там Густама. Он вроде бы адекватный парень и неплохо изучил свое направление. Час поисков, и вот я стучу в его дверь. «О, привет, уже готов к дуэли?» – спросил он, покосившись себе за спину и не пустив меня внутрь. «К ней всегда готов, можем хоть каждый день сражаться, но вот к условиям нашего договора, пока не приблизился, скажу честно». «Тогда что хотел? Думал, ты не откажешь помочь по дружбе?» – спросил, надеясь на заклинание, которое поможет в работе. «А мы друзья?» – с любопытством спросил он. «Думаю, можем считаться приятелями, а там и подружиться успеем, пока ты не станешь моим вассалом». Фраза зашла как шутка, и мы посмеялись, но в какой-то момент резко перестали, серьезно посмотрев друг на друга. Не знаю, о чем он думал, но я точно знал, что найду способ залечить его до полусмерти. «Ладно, я через полчаса освобожусь, жди у выхода». Делать было нечего, пришлось спускаться ко входу из общежития и действительно ждать на лавочке. Пока сидел, обдумывал дальнейшие действия по созданию кучи артефактов из булыжников. «Ты Аристарх?» – спросил парень третьего года обучения на факультете воды, удя по отличительным знакам. «Да, ты что-то хотел?» – спокойно спросил у молодого человека. «Я вызываю тебя на дуэль, готов хоть сегодня». «Сегодня, к сожалению, занят, как и завтра, скорее всего. А вот через день, после занятий, думаю, мы можем встретиться на арене. Я не готов так долго ждать, это дело чести», – немного растерянно заявил он, явно будучи на взводе и собираясь сражаться на эмоциях. «Ну, раз дело чести, то стоит к этому отнестись более ответственно и заранее обсудить подобные детали. Вот ты где, а я тебя ищу. А это кто? Он с нами?» – спросил Густам, словно меня было сложно найти на двух лавках. «Нет, этот парень вызывает меня на дуэль. Парную, а кто второй?» Густав тут же возбудился, предвкушая бой, подумав, что именно для этого он мне и понадобился. «Нет, у этого парня есть какая-то претензия лично ко мне, я тебя совсем по другому делу позвал». «О, ну так давай он тебя быстро победит, как я, и мы отправимся по твоим делам». Отлично пошутил, по его мнению, маг земли. «Нет, у меня мало времени и ближайшие два дня буду очень занят, послезавтра смогу». Но Густав меня перебил. «Нет, не могу столько жать», а подумал, что это какой-то местный синдром нетерпения дуэли. «У тебя ведь что-то срочное?» — обратился он к воднику. «Да, мы будем бить за руку прекрасной Раоны Вилон. Я давно пытаюсь с ней сблизиться, а Воронер, можно сказать, увел ее у меня», — крайне эмоционально ответил парень. «Да, это когда я ее уводил», — удивило меня подобное высказывание. «Да после вашего боя на арене, она тебе перед ним встречу предлагала. А после боя вы каждый день, завидев друг друга, мило улыбаетесь и разговариваете. Она теперь и вовсе не смотрит в мою сторону». Едва набрав полную грудь воздуха, дабы опровергнуть эту ересь, был с силой схвачен за локоть и дернут в сторону арен. «Ну все, это почти кровная вражда, я точно должен это видеть. Аристарх, друг мой, ты точно не сможешь переубедить эту жижу плаксивую. Единственное, что тебе остается, отстоять свою честь и право на девушку, в неравном бою, против мага, значительно сильнее тебя. Я бы и рад, но нет, ты точно участвуешь, и мы ее может откладывать. Жижа явно был не с каждым словом согласен, но, видимо, авторитет Густава заставил промолчать, и парень поплелся за нами. Поняв, что так будет быстрее, чем спорить с обоими, перестал сопротивляться и сам двинулся к арене, забрав свой локоть. Дойдя до места и найдя свободную арену, маг земли, продолжая искренне улыбаться, как и весь путь сюда, начал привлекать всеобщее внимание. «Дамы и господа, сейчас состоится бой двух магов за сердце и руку прекрасной. Ираон и Влон», — подсказал Жижа. «Ираон и Вилон, которая благоволит, никому бы то ни было, а скромному артефактору и по совместительству моему другу, Аристарху Воронеру. Его оппонентом выступит маг с факультета жидких дел, который, к тому же, старше Аристарха, аж на 2 года обучения. Если водник проиграет артефактору первогодки, то это будет величайший позор. Многие, кто был в радиусе слышимости, обратили внимание, а оригинальная подача заставила всех улыбаться. К нам тут же начали подтягиваться, дабы наблюдать за боем. Лишь дежурный учитель закатывал глаза. Приготовления не заняли много времени, а я размышлял над тем, что в общем и целом ситуация полезная. Я в любом случае собирался периодически сражаться с ребятами разных направлений, чтобы изучить самые распространенные заклинания и схемы их применения, а также научиться им противостоять. Как только был дан сигнал к бою, я тут же выставил щит, как и мой соперник. Далее в ход пошли водные лезвия вперемешку с фаерболами. Но ни те, ни другие не наносили ощутимых повреждений водному куполу, который возвел вокруг себя парень. Его же заклинания были куда эффективнее. Сперва он подмыл грунт у моих ног, отчего я начал вязнуть в грязи, затем вода из воздуха начала облепливать мой щит. Щит начал проседать, а я все сильнее вязнуть, но решение пока не приходило в голову. Десяток секунд мне понадобилось, чтобы найти выход из ситуации. Я просто вспомнил тренировки с учителем Рагаром. Он никогда не учил сражаться чистой магией, всегда надо было применять и физическую силу. Активировав заклинание ускорения, начал выбираться из грязи, делая резкие рывки ногами. Затем попробовал пройти сквозь образовавшуюся сферу вокруг щита, но ничего не выходило, даже когда отключил сам щит. Вода словно уплотнилась и создавала сильный поток внутрь. Создав воздушный таран, пробил таки небольшое окно наружу и нырнул в него рыбкой, прокатившись по грязи во время приземления. Далее было проще, вскочил и помчался к сопернику, тем же воздушным тараном, немного уводя атакующие заклинания в сторону, чтобы хватало пространства обогнуть их. Проблема бега на такой скорости – это инерция, не позволяющая моментально сменить вектор движения. Когда добрался до водного купола противника, отправил таран уже в него, но тут ждал сюрприз. В ответ прилетел точно такой же, но из воды он оказался крепче. После столкновения с моей силу удара он потерял почти полностью, меня просто обдало словно из ведра, слегка притормозив. Ну раз из доступного, воздушные тараны самые эффективные, ими и воспользуемся, раздраженно произнес, создавая озвученное. Далее из моих рук, с поразительной, для человека без ускорения, начали вылетать воздушные тараны, до тех пор, пока понемногу не разметали водный купол. Последняя пара ударила уже по воднику, отправив его в полет. Продолжать бой он не смог, судорожно пытаясь вдохнуть, лежа на земле. Мы стояли в кабинете для практических занятий. Фергус был не против того, что пришел сюда в неучебное время. А во, целая куча камней, что нам надо сделать? Нам надо сделать артефакты. Ты шутишь? Я же в этом ничего не понимаю. Надо было кого-то из одногруппников позвать. Тебе не кажется? Нет, ты мне лучше подойдешь. Ну ладно, что делать? Сможешь размягчить камни, чтобы они стали как глина? Ну, пожалуй, да, помню заклинание, которое подойдет. Это все, в общем и целом да. Далее он немного помог мне завершить оттиск, поддерживая и разогревая, когда надо. Далее Густам размягчал камни, а я делал печать заклинания. Пока парень готовил следующий, успевал залить его специальным раствором, который скоро затвердеет и будет готов к приему энергии. Закончили уже практически ночью. Оба устали, и если Густаму было все ровно до моих забот, то я был крайне доволен проделанной работой. Но это было не все, Вскоре нам предстоит повторить этот подвиг. Одного стандартного заклинания явно мало для моей новой схемы, и Фергус как раз занимался подбором нужного, сидя каждый день по нескольку часов в библиотеке. Затем мы вместе с ним займемся разработкой карты, отображающей данные. Дойдя до своей комнаты, увидел, что около двери стоит Эра. «Долго же ты ходишь? Я тебя вообще-то давно жду», — с упреком сказала она. «Так надо было предупреждать. Вдруг я вообще не буду ночевать у себя. Ты так и простоишь до утра?» На это она лишь закатила глаза. Хотела выяснить, из-за чего была дуэль. «Если что, я тут ни при чем. Не думала, что из-за меня у тебя могут возникнуть неприятности», — сказала она, когда я, пригласив к себе, вопросительно поднял взгляд. «Ну, уже ничего не поделаешь. Один из твоих поклонников посчитал меня конкурентом и не сдержался, а потом еще и опозорился. В этом году за меня еще не дрались», — с улыбкой сказала она, мечтательно глядя в сторону. «А уже были случаи?» — спросил ради галочки, ведь на самом деле меня это мало волновало. «Да, каждый год находятся те, кто хочет со мной начать отношения, иногда пытаются избавиться от конкурентов таким вот способом. А ты? А что я? Они все или придурки, или слабаки. Да и вообще, я пока не планирую ничего такого. Так может стоит так и объявить? Пробовала, не помогает. Ну, в любом случае надо сделать так, чтобы подобная ситуация не повторилась». Пару минут помолчали, пытаясь придумать такой план, и Эра меня опередила, но не так, как я ожидал. «А ты правда не собираешься заводить отношения?» «Правда. Так может поможем друг другу. Притворимся, будто вместе и от нас отстанут. К слову, ты нравишься некоторым моим знакомым, и думаю, в ближайшем времени они начнут делать намеки». И тут было над чем задуматься. План был действительно хорош, но были и недочеты. «А если после такого все твои воздыхатели объявят на меня охоту?» «Не объявит, Динарис прикроет, скажет, что вы друзья и ты под его защитой. Мне такое не нравится, не хочу быть ни под защитой, ни под покровительством». «Ну тогда, давай все наши скажут, что любой, кто предпримет попытку дуэли за меня, должен будет сразиться с каждым из наших, так как они уважают мой выбор, а значит открыто оскорбляют. Ну этот вариант мне нравится больше». «Ну вот и славненько, всего хорошего». В ту же секунду ее словно подменили. Тут же, растеряв всю серьезность, она чмокнула меня в щеку и упорхнула из комнаты, сказав на прощание: «До завтра, мой первый парень». А завтра было весело. Глава 17. Весь день просидел в лаборатории вместе с Фергусом. Как он выразился, данная работа более продуктивна, чем то, что мы должны проходить по программе. Да и задавать кучу вопросов мне никто не запрещал, а я задавал и задавал много. Можно сказать, что пока работали, учитель не замолкал, отвечая подробно и основательно на все. Ему, по всей видимости, нравился процесс с работы и обучения, так как недовольства он не выказывал. «Думается мне, что мы ничего не поймем по этой карте. Идея хороша, но как ее воплотить, чтобы это было удобно?» «Соглашусь, масштаб карты слишком мал, а это значит, что надо его увеличить», – размышлял вслух, пока преподаватель искал подходящую схему для нанесения на очередную деталь. «Что ты хочешь сказать? Мы будем делать твою артефактную карту еще больше?» – поднял глаза учитель. «Хм, надо думать. Самый простой вариант – это превратить стену или пол в одну большую карту. Да мы ее за год не сделаем», – возмутился учитель. «Я не договорил. В идеале так и сделать. Нас никто не подгоняет, но есть и пара других вариантов. Удиви меня. Самый очевидный – связать ее с другими такими же. Разделить область на равные части, к примеру, по сторонам света. Для каждой области создать отдельный артефакт с масштабов в 4 раза больше. Получится, что на этой мы увидим лишь направление с примерным место, а вот на нужной, привязанной к переделенной местности, более точные данные. Ну это более реальный план. Но тогда теряется смысл от основной, она ничем не лучше стандартного артефакта. По сути да, но это позволит сэкономить кучу времени. Сейчас же одна точка сбора, дежурная группа всегда встречается в одном месте. Получив кивок, продолжил. Представьте, что центральный мы установим в условном командном центре, а остальные карты разместим на выезде из города, и группа будет собираться сразу у нужных ворот. На точке сбора будет более масштабная карта, где хорошо видно точное место. Более того, с собой у них будет переносной артефакт, показывающий точное место, когда они окажутся совсем близко. Получится, что они будут двигаться практически без остановок, все время зная, куда именно следует ехать. Именно, ХМ, этот вариант мне нравится больше, чем одна огромная карта. Надеюсь, больше ничего в твою голову ничего не придет. Уже пришло, но сомневаюсь, что это реализуемо. Я пожалею, что спрошу, но все-таки, что ты еще придумал? Интерактивную карту с меняющимся масштабом. Что? Где ты эти слова вычитал вообще? В общем и целом, задумка такая. Не надо делать вообще твердую карту. Просто насыпаем песка или другого вещества на стол, а магия сама будет рисовать из него объемную карту. Масштаб можно увеличивать и уменьшать по своему желанию. Фергус как-то странно посмотрел на меня. Такого даже до войны не было, либо упоминания не сохранились. Как только все это тебе в голову приходит, на это лишь пожал плечами. А почему? Кстати, все новые заклинания создаются методом тыка. Потому, что это величайшая тайна. Никто не знает, почему энергия приобретает те или иные свойства. Все, что ныне известно, было найдено большими жертвами или изменено из того, что нам осталось с довоенных времен. Любое заклинание можно бесконечно улучшать или видоизменять, создавая все новые и новые вариации, но любое изменение может убить создателя. Вы уже проходили магические блоки заклинаний, только в общих чертах. Если кратко, то большинство заклинаний состоит из этих самых блоков. Создав сам блок, как правило, ничего не произойдет, и энергия заклинания просто выплеснется потоком. Но составив несколько блоков в одно целое, мы и получим заклинание. В библиотеке есть сборник плоских блоков. У каждого есть пометка, с какими их можно соединять, чтобы был тот или иной эффект и не возник конфликт. Если взять основание для заклинания огня, а закончить блоком для водной стихии, то будет взрыв. Понятно? Более чем, спасибо за пояснение. А если кто-то сможет расшифровать блоки и научиться самостоятельно их создавать, думаю, он сможет повелевать этим миром. Ха-ха, только бы источник не подкачал. Вот расшифруешь хоть один, и я пойду к тебе в ученики, Аристарх. Ха-ха, веселился учитель, будучи полностью уверен, что подобное невозможно. В один момент у меня возник вопрос. Если эти артефакты могут обнаружить демонов или демонические врата, то должен быть способ искрыть демона от обнаружения. Вопрос был не праздным, я вспомнил про Иру, которая хоть и могла выглядеть как человек, но первый же артефакт обнаружения демонов ее демаскирует. Да любой щит от магических атак с этим справится. Суть в том, чтобы оградить демоническую энергию от остального мира. Щит не пропускает через себя никакую магию, и если сделан людьми, а не демонами, то и работает на нашей энергии. Все, что будет под его защитой, также не вырвется в мир. Были случаи, решил уточнить, ведь Фергус даже не задумался над ответом, а сразу рассказал, как это работает. Да, дважды. Один раз демон нес свою жертву. Так во физический щит был опустошен, а магический продолжал работать, вися на шее погибшего мага. Демон долго гулял в поисках своих врат, пока не бросил труп. Тогда артефакты снова его засекли, и маги, закрывшие врата, вернулись, они все это и рассказали. Второй случай окрестили как неуловимый демон. Та сволочь догадалась надеть на себя артефакт жертвы и несколько недель бегала от деревни к деревне, убивая все живое на своем пути. Жит разве не разрядился за такое время? Нет, во-первых, он был с большим накопителем, во-вторых, демон сам подзаряжал его, поняв, что это такое. Артефакт может работать на демонической энергии? Да, это заклинания бывают привередливы. Классические артефакты более устойчивы к разным типам энергии. У каждого мага энергия разная, не настолько сильно, как у демонов, но тем не менее. Вот раньше и придумали устойчивые к подобному схемы. Почему не поднялась тревога, когда мы на занятии по демонологии призвали демона? Так там весь корпус экранирован. Защиту ставили во всем здании, как раз на случай учебного призыва. Перед каждым призывом ее активируют и деактивируют, когда она уже не нужна. Так мы и продолжали работу. Если все получится, то уже через месяц можно будет протестировать мою сотовую систему оповещения. Когда учебное время подошло к концу, я собирался задержаться подольше, чтобы поработать еще, но мою голову посетила внезапно мысль. «Господин Фергус, я могу быть свободен на сегодня?» — слегка взволнованно спросил учителя. «Да, конечно, не смею отбирать твое время, тем более тебе предстоит прочесть кучу книг, абы наверстать пропущенные лекции». Отвечать ничего не стал, просто коротко поклонился и вышел. Далее, практически бегом направился к корпусу демонологов и успел застать выходящего завкафедры. «Я очень извиняюсь, но не уделите мне пару минут?» – задал вопрос учителю, удивленно глядящему на меня. «Конечно, Аристарх, таким талантливым дарованием сложно отказать. Надеюсь, ты хотел продолжить работу над словарем», – с улыбкой ответил учитель. «К сожалению, нет, хотя подумываю над бестиарием. Демонов огромное множество, и было бы неплохо изучить каждого. О, молодой человек, это было бы великолепно. Помогу, чем смогу. Тогда, я бы хотел воспользоваться артефактом призыва». Этот момент я подумал по пути и действовал согласно плану. «Вы узнали имя какого-то демона?» – удивленно спросил учитель. «К сожалению, нет, но теперь представляю, как выглядят имена и попробую угадать. Ведь демонов огромное множество, и есть шансы, что случайная комбинация окажется чьим-то именем. Но это не главное. Хочу отработать процесс призыва и изучить саму плиту. Не бывает бесполезных знаний и навыков. Это единственное, что всегда с нами, даже после смерти. Похвально, молодой человек. Пожалуй, не откажу, но выделю вам малый зал с малым артефактом. Можете там тренироваться сколько угодно». Далее, по пути в малый зал, коим оказалось помещение 5×5, с метровым диском в центре, слушал основные правила безопасности и рекомендации. Как оказалось, я далеко не первый, кто мечтал угадать имя демона или просто отработать технику. Для таких и выделили это помещение с отдельным артефактом. Чтобы не тратить много энергии на экранирование всего здания, был сделан щит в форме сферы, едва достававший до потолка. Активация и деактивация была простейшей, чтобы любой смог сделать это. Приложите ладонь сюда и выпустите немного энергии. Отлично, теперь напитайте плиту для призыва, а затем создайте над ней имя демона из своей энергии. Учитель с неким трепетом наблюдал за моими манипуляциями, явно надеясь на чудо, судя по его лицу. Отчасти его можно было понять. К этому моменту я уже неоднократно светился как неординарная личность с талантом и везением. «Ну ничего, еще никому не удавалось угадать имя демона, можете пробовать еще, столько, сколько захотите». Но чудо не случилось, ни во второй раз, ни в следующий час. Затем, устав ждать результаты и убедившись, что чудо не случится, учитель с легким разочарованием все же покинул меня. Перед уходом, еще раз повторив технику безопасности и то, что за собой следует деактивировать всю магию, а также закрыть двери.